Красные башмачки. Жила-была девочка, примиленькая, прихорошенькая, но очень бедная. И летом ей приходилось ходить босиком, а зимою в грубых деревянных башмаках, которые ужасно натирали ей ноги. В деревне жила старушка-башмачница. Вот она взяла, да и сшила, как умела, из обрезков красного сукна пару башмачков. Башмаки вышли очень неуклюжие, но сшиты были с добрым намерением. Башмачница подарила их бедной девочке. Девочку звали Карен. Она получила и обновила красные башмаки как раз в день похорон своей матери. Нельзя сказать, чтобы они годились для траура, но других у девочки не было. Она надела их прямо на голые ноги и пошла за убогим соломенным гробом. В это время по деревне проезжала большая старинная карета, и в ней важная старая барыня. Она увидела девочку, пожалела ее и сказала священнику: «Послушайте, отдайте мне девочку, я позабочусь о ней». Карен подумала, что все это вышло благодаря ее красным башмакам, но старая барыня нашла их ужасными и велела сжечь. Карен приодели и стали учить читать и шить. Все люди говорили, что она очень мила. Зеркало же твердило: «Ты больше, чем мила. Ты прелестна!» В это время по стране путешествовала королева со своей маленькой дочерью, принцессой. Народ сбежался ко дворцу, была тут и Карен. Принцесса в белом платье стояла у окошка, чтобы дать людям посмотреть на себя. У нее не было ни шлейфа, ни короны, зато на ножках красовались чудесные красные сафьяновые башмачки. Нельзя было и сравнить их с теми, что сшила для Карен башмачница. На свете не могло быть ничего лучше этих красных башмачков. Карен подросла, и пора было ей конфирмоваться. Ей шили новые платья и собирались купить новые башмаки. Лучший городской башмачник снял мерку с ее маленькой ножки. Карен со старой госпожой сидели у него в мастерской. Тут же стоял большой шкаф со стеклами, за которыми красовались прелестные башмачки и лакированные сапожки. Можно было залюбоваться на них, но старая госпожа не получила никакого удовольствия, она очень плохо видела. Между башмаками стояла и пара красных. Они были точь-в-точь, как те, что красовались на ножках принцессы. Ах, что за прелесть! Башмачник сказал, что они были заказаны для графской дочки, да не пришлись по ноге. — Это ведь лакированная кожа? — спросила старая барыня. — Они блестят. — Да, блестят, — ответила Карен. Башмачки были примерены, оказались в пору. Их купили. Но старая госпожа не знала, что они красные. Она бы никогда не позволила Карен идти конфирмоваться в красных башмачках. А Карен как раз так и сделала. Все люди в церкви смотрели на ее ноги, когда она проходила на свое место. Ей же казалось, что и старые портреты умерших пасторов, и пасторш в длинных черных одеяниях, и плаеных круглых воротничках тоже уставились на ее красные башмачки. Сама она только о них и думала, даже в то время, когда священник возложил ей на голову руки и стал говорить о святом крещении, о союзе с Богом и о том, что она становится теперь взрослой христианкой. Торжественные звуки церковного органа и мелодичные пения чистых детских голосов наполняли церковь. Старый регент подтягивал детям, но Карен думала только о своих красных башмачках. После обедни старая госпожа узнала от других людей, что башмаки были красные. Объяснила Карен, как это неприлично, и велела ей ходить в церковь всегда в черных башмаках, хотя бы и в старых. В следующее воскресенье надо было идти к причастию. Карен взглянула на красные башмаки, взглянула на черные, опять на красные и надела их. Погода была чудная, солнечная. Карен со старой госпожой прошли по тропинке через поле, было немного пыльно. У церковных дверей стоял, опираясь на костыль, старый солдат с длинною странною бородой. Она была скорее рыжая, чем седая. Он поклонился им чуть не до земли и попросил старую барыню позволить ему смахнуть пыль с ее башмаков. Карен тоже протянула ему свою маленькую ножку. — Ишь, какие славные бальные башмачки! — сказал солдат. — Сидите крепко, когда запляшете. И он хлопнул рукой по подошву. Старая барыня дала солдату скиллинг и вошла вместе с Карен в церковь. Все люди в церкви опять глядели на ее красные башмаки, все портреты тоже. Карен преклонила колено перед алтарем, и золотая чаша приблизилась к ее устам, а она думала только о своих красных башмаках, они словно плавали перед ней в самой чаше. И Карен забыла пропеть псалом, забыла прочесть «Отче наш». Народ стал выходить из церкви. Старая госпожа села в карету, Карен тоже поставила ногу на подножку, как вдруг возле нее очутился старый солдат и сказал: «Ишь, какие славные бальные башмачки!» Карен не удержалась и сделала несколько па, и тут ее ноги пошли плясать сами собою, точно башмаки имели какую-то волшебную силу. Карен неслась все дальше и дальше, обогнула церковь и все не могла остановиться. Кучеру пришлось бежать за ней вдогонку, взять ее на руки и посадить в карету. Карен села, а ноги ее все продолжали приплясывать, так что доброй старой госпоже досталось немало пинков. Пришлось, наконец, снять башмаки, и ноги успокоились. Приехали домой. Карен поставила башмаки в шкаф, но не могла не любоваться на них. Старая госпожа захворала и сказали, что она не проживет долго. За ней надо было ухаживать. А кого же это дело касалось ближе, чем Карен? Но в городе давался большой бал, и Карен пригласили. Она посмотрела на старую госпожу, которой все равно было не жить. Посмотрела на красные башмаки, разве это грех? Потом надела их, и это ведь не беда, а потом отправилась на бал и пошла танцевать. Да вот она хочет повернуть вправо, ноги несут ее влево. Хочет сделать круг по зале, ноги несут ее вон из залы, вниз, по лестнице, на улицу и за город. Так доплясала она вплоть до темного леса. Что-то засветилось между верхушками деревьев. Карен подумала, что это месяц, так как виднелось что-то похожее на лицо, но это было лицо старого солдата с рыжей бородой. Он кивнул ей и сказал: «Эш, какие славные бальные башмачки!» Она испугалась, хотела сбросить с себя башмаки, но они сидели крепко. Она только изорвала в клочья чулки, а башмаки точно приросли к ногам, и ей пришлось плясать, плясать по полям и лугам, в дождь и в солнечную погоду, и ночью, и днем. Ужаснее всего было ночью. Танцевала она, танцевала, и очутилась на кладбище. Но все мертвые спокойно спали в своих могилках. У мертвых найдется дело получше, чем пляска. Она хотела присесть на одной бедной могиле, поросшей дикую рябинкой, но не тут-то было ни отдыха, ни покоя. Она все плясала и плясала. Вот в открытых дверях церкви она увидела ангела в длинном белом одеянии. За плечами у него были большие, спускавшиеся до самой земли крылья. Лицо ангела было строго и серьезно. В руке он держал широкий блестящий меч. — Ты будешь плясать, — сказал он, — плясать в своих красных башмаках, пока не побледнеешь, не похолодеешь, не высохнешь, как мумия. Ты будешь плясать от ворот до ворот и стучаться в двери тех домов, где живут гордые, тщеславные дети. Твой стук будет пугать их, ты будешь плясать, плясать. — Смилуйся! — вскричала Карен. Но она уже не слышала ответа ангела. Башмаки повлекли ее в калитку, за ограду кладбища, в поле, по дорогам и тропинкам, и она плясала, плясала и не могла остановиться. Раз утром она пронеслась в пляске мимо знакомой двери. Оттуда с пением псалмов выносили гроб, украшенный цветами. Тут она узнала, что старая госпожа умерла, и ей показалось, что теперь она оставлена всеми, проклята ангелом Господним. И она все плясала, плясала, даже темную ночью. Башмаки несли ее по камням, сквозь лесную чащу и терновые кусты, колючки царапали ее до крови. Так доплясала она до маленького уединенного домика, стоявшего в открытом поле. Она знала, что здесь живет палач, постучала пальцем в оконное стекло и сказала: «Выйди ко мне, сама я не могу войти к тебе, я пляшу». И палач отвечал: «Ты, верно, не знаешь, кто я? Я рублю головы дурным людям, и топор мой, как вижу, дрожит». «Не руби мне головы, — сказала Карен. Тогда я не успею покаяться в своем грехе. Отруби мне лучше ноги с красными башмаками». И она исповедала весь свой грех. Палач отрубил ей ноги с красными башмаками. Пляшущие ножки понеслись по полю и скрылись в чаще леса. Потом палач приделал ей вместо ног деревяшки, дал костыли и выучил ее псалму, который всегда поют грешники. Карен поцеловала руку, державшую топор, и побрела по полю. — Ну, довольно я настрадалась из-за красных башмаков, — сказала она. — Пойду теперь в церковь, пусть люди увидят меня. И она быстро направилась к церковным дверям. Вдруг перед нею заплясали ее ноги в красных башмаках. Она испугалась и повернула прочь. Целую неделю тосковала и плакала Карен горькими слезами. Но вот настало воскресенье, и она сказала: «Ну, довольно я страдала и мучилась. Право же, я не хуже многих других, из тех, что сидят и важничают в церкви». И она смело пошла туда, но дошла только до калитки. Тут перед ней опять заплясали красные башмаки. Она опять испугалась, повернула обратно и от всего сердца покаялась в своем грехе. Потом она пошла в дом священника и попросилась в услужение, обещая быть прилежной и делать все, что сможет, без всякого жалования, и за куска хлеба, и приюта у добрых людей. Жена священника сжалилась над ней и взяла ее к себе в дом. Карен работала, не покладая рук, но была тиха и задумчива. С каким вниманием слушала она по вечерам священника, читавшего вслух Библию. Дети очень полюбили ее, но когда девочки болтали при ней о нарядах и говорили, что хотели бы быть на месте королевы, Карен печально качала головой. В следующее воскресенье все собрались идти в церковь. Ее спросили, не пойдет ли она с ними, но она только со слезами посмотрела на свои костыли. Все отправились слушать Слово Божье, а она ушла в свою каморку. Там умещались только кровать да стул. Она села и стала читать псалтырь. Вдруг ветер донес до нее звуки церковного органа. Она подняла от книги свое залитое слезами лицо и воскликнула: «Помоги мне, Господи!» и вдруг ее всю осияло, как солнце. Перед ней очтился ангел Господень в белом одеянии, тот самый, которого она видела в ту страшную ночь у церковных дверей. Но теперь в руках он держал не острый меч, а чудесную зеленую ветвь, усеянную розами. Он коснулся ею потолка, и потолок поднялся высоко-высоко, а на том месте, до которого дотронулся ангел, заблистала золотая звезда. Затем ангел коснулся стен, они раздались, и Карен увидела церковный орган, старые портреты пасторов и пасторш, и весь народ. Все сидели на своих скамьях и пели псалмы. Что это? Преобразилась ли в церковь узкая каморка бедной девушки? Или сама девушка каким-то чудом перенеслась в церковь? Карен сидела на своем стуле рядом с домашними священника, и когда те окончили псалом и увидали ее, то ласково кивнули ей, говоря: «Ты хорошо сделала, что тоже пришла сюда, Карен». «По милости Божией», — отвечала она. Торжественные звуки органа сливались с нежными детскими голосами хора. Лучи ясного солнышка струились в окно прямо на Карен. Сердце ее так переполнилось всем этим светом, миром и радостью, что разорвалось. Душа ее полетела вместе с лучами солнца к Богу, и там никто не спросил ее о красных башмаках.